Современные же раввины-каббалисты прямо утверждают, что иудеи, точно так же, как и прочие народы, подлежат и подлежали влиянию своего созвездия планеты, а именно Сатурна. Добин, комментируя Библию, пишет: «Козерог считается здесь самым благоприятным из всех знаков зодиака. Он находится под властью Сатурна, планеты, которая в еврейской астрологии является планетой тех, кто ищет тайна знания, а также планетой, под прямым влиянием которой проходит жизнь детей Израиля. На иврите Сатурн назван словом «шбтай», в котором присутствует основа «шбт» – «шаббат», «суббота». Шифман отмечает, в пророчестве Валаама, числа 24-17, звезда – это божественный предводитель Израиля, потомок Иакова, поражающий его врагов. «Вижу его, но он не теперь, гляжу на него, но он не близко, восходит звезда Кокаб от Иакова и восстает вождь Шебат от Израиля». Примечание Шифман, комментарий о Балу, угаритские поэтические повествования. Но пророк Амос говорит народу Завета: «Вы носили скинию Молохову и звезду Бога вашего Ремфана». Примечание в словаре Брогауза и Ефрона отмечается. У греков Сатурн носил название Джайнон, тускло светящий, затем Кронос. У древних евреев Ремфан, у египтян Харкахри, у халдеев Муллалу, статья Сатурн. О Ремфане подробнее смотри приложение 11. «Изображение, которое вы сделали для себя». Точно эта же фраза повторена в Деяниях апостолов. Преосвященный епископ Порфирий Успенский, отвечая на запрос Департамента иностранных исповеданий в 1855 году, пишет следующее: «Оно, некоторые обряды евреев, есть печальный остаток того ревностного служения их Молоху и Ремфану, Сатурну, каким они заклеймили себя еще за 1500 лет до Рождества Христова». Примечание цитируется: «По кровь в верованиях и суевериях человечества». Партия яхвистов, как известно, жестоко боролась за яхвистский монотеизм, уничтожая прочие атрибуты звездного культа. Но должно ли в связи с этим иначе воспринимать национального Яхве, нежели божество звезды Сатурна? Тем не менее, в приведенных выше различных высказываниях авторитетных раввинов в целом нет расхождений ни с собственно ветхозаветной традицией, если под ней понимать подлинное учение Моисея, ни с прочими иными учениями древних народов о влиянии светил на народы и на праведников. Если мы готовы признать возможность существования праведников в любой религии или среди любого народа, то, соответственно, утверждение, что все праведники находятся непосредственно под Богом, а не под светилами, должно приниматься универсальной аксиомой, которую можно обнаружить и в индуизме, и в буддизме, и в зороастризме, и в египетских учениях, безотносительно к какой-либо нации или касте. И, напротив, утверждение о том, что весь Израиль, то есть весь народ Израилев, представлял собою праведников, не выдерживает никакой критики. Это похоже на заявление о святости церкви, которая подкупает своим высоким устремлением к идеалу, однако исторически не имеет никакого реального содержания. То же самое и Израиль праведников. Какой бы смысл ни вкладывали различные комментаторы в понятие «Израиль», принадлежит ли он одним евреям, или это аллегория мира горнего, достойного всех праведников мира, однако исторически ни о каких массах праведных говорить не приходится. При жизни Моисея происходят бунты и извращение заповедей, а обличение в жестоковыйности и неблагодарности народа, избранного по силе и образности обвинений, выдвинутых израильскими пророками в адрес народа праведников в кавычках, в мировой религиозной литературе не знают аналогов. Во фрагменте Исхода, авторство которого приписывается Элохисту, Моисей впервые слышит имя национального божества – евреев. Сообщая имя Яхве, автор – элохист. Основную массу евреев оставляет в неведении относительно того, что и над самим Яхве в действительности пребывает Всевышний. Примечание. Моисей, наглухо укутавшись в завесу, говорит упрямым множеством об Иегове, жестоком антропоморфном божестве, как о высочайшем боге, глубоко захоронив в глубинах своего сердца истину, о которой нельзя ни говорить, ни раскрывать ее. Капила, великий мудрец Индии, рубит острым клинком своих сарказмов, брахманических йогов, которые притворяются, что они в своих мистических видениях видели высочайшего единого. Гаутама Будда скрывает истину, знание о Всевышнем, под непроницаемым одеянием метафизических тонкостей и рассматривается потомками как атеист, то есть как будто бы отрицающий Бога. Элохим есть только выявление или присутствие Всевышнего в нашем мире в виде семеричной иерархии. Безусловно, что если сегодня данная концепция о божественном трудна для понимания, то соотечественников Моисея, склонных к политеизму, открытие иерархии тем более привело бы только к грубому идолопоклонству. И сказал Моисей Элохиму: «Вот я приду к сынам Израилевым и скажу им: Элохим отцов ваших послал меня вам, а они скажут мне: как ему имя? Что сказать мне им?» Элохим сказал Моисею: «Я есмь сущий». И сказал: «Так скажи сынам Израилевым: сущий послал меня к вам». И сказал еще Элохим Моисею: «Так скажи сынам Израилевым: Яхве, Элохим отцов ваших, Элохим Авраама, Элохим Исаака и Элохим Иакова послал меня к вам. Вот имя мое навеки и памятование обо мне из рода в род». Исход 3, 13, 15.